بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы приступаем к изучению следующего качества, следующего состояния, этапа на пути яка набуду и яка настаин. Это состояние, качество сыдк. Сыдк, то есть правдивость. Это величайшее состояние, из которого происходят все другие состояния и вытекают из него. Это наипрямейшая дорога. Тот, кто не идет по этой дороге, по дороге правдивости, по дороге асидк, тот оказывается отрезанным от движения, тот оказывается из погибших. Сидк, правдивость, это то, что отличает ахлюль нифак от ахлюль иман. То есть лицемеров, мунафиков, от ахлюль иман, от людей веры, от верующих. Сидк, правдивость, это то, что отличает субкануль джанна, то есть обитателей рая, от обитателей огня, от обитателей ада. Сидк, правдивость, это меч Аллаха на земле. На что падает этот меч? Обязательно разрубает это. И против чего не выступил бы этот меч, если он выступит против неправды, то обязательно уничтожает эту неправду и обязательно побеждает ее. И отразить наступление и выступление сыдка, правдивости невозможно. И тот, кто говорит правдой, то слово его возвышается над словами всех, кто выступает против него, над словами оппонентов. И сыдк, правдивость – это дух деяний, это критерий внутренних состояний. Правдивость – то, что заставляет человека, побуждает его выступать против того, что страшно для него. Это та дверь, через которую достигают милости Аллаха Субхана ва Тааля. Правдивость – это фундамент здания религии. Это столб, на котором держится шатер убежденности. Это дараджа, то есть ступень, которая следует сразу после ступени ан-нубуа, пророчества. То есть самая высокая ступень, которая есть у рабов Аллаха, это ступень ан-нубуа, пророчества. У людей. Набиюн, пророки. Сразу вслед за этой ступенью идет какая ступень? Ступень ас-сиддикун. Ступень правдивейших. Ступень правдивости. То есть набува самая высокая из степеней для миров. После нее, после набува пророчества идет степень сиддикия. То есть правдивости. Аллах Субхана ва Та'аля приказывает в Коране своим рабам быть вместе с правдивыми. Ма-садикин. Аллах Субхана ва Та'аля указывает, выделяет рабов, говорит, что те, кто облагодетельствованы мною, это пророки, это правдивейшие, это шахиды, и это праведники. То есть облагодетельствованные Аллахом Субхану ва Та'аля, ан-нум алейхим, это кто? Аллах Субхану ва Та'аля выделил их и очертил их, и сказал, это они. Это набиюн, ас-сиддикун, ас-шухада, ас-салихун, пророки, правдивейшие, шахиды и праведники. Аллах Субхану ва Та'аля сказал в суре Тоба, я ю аллазина аману, таккуллах, вакуну ма-садикин. У вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми. И сказал Аллах Субхану ва Та'аля в суре Ниса, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. А те, которые подчиняются Аллаху и посланнику, они будут с теми, кого благодетельствовал Аллах. Поэтому Аллах Субхану называет, кто те, которых благодетельствовал Аллах. من النبيين, с пророков, والصديقين, правдивейших, والشهداء, шахидов, والصالحين, праведных. Они есть рафикуля аля, они есть высшее товарищество. «Вахасуна уляйка рафика», говорит Аллах Субхану Тааля. И как прекрасны они, как товарищи, как спутники. Аллах Субхану Тааля постоянно поддерживает их своими милостями, своими благами, добавкой от себя, благодея к ним и оказывая им помощь. Для них, для обладающих правдивостью, для них уготовано состояние сопутствия от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах с ними, Аллах с правдивыми. И для них другое состояние, другая степень еще у них, это степень близости к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах близок к ним. Почему? Потому что их ступень – это что? Вторая ступень после наивысшей. А наивысшая – это ступень ан-набиюн, то есть ступень пророков. И Аллах Субхану ва Тааля указывает в Коране на то, что если человек правдив перед Аллахом Субхану ва Тааля, если человек правдив, то это для него хайр, это для него благо. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Когда дело решено, то для них благо быть правдивыми перед Аллахом, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Для них благо быть правдивыми перед Аллахом. Аллах Субхану ва Тааля описывает в Коране, сура Аль-Бакара, людей, обладающих благочестием, Ахлюль-Бир. Аллах Субхану ва Тааля хвалит их за лучшие из их деяний, говоря об их имане, исламе, говоря о том, что они дают садака, за их терпение, и описывая их, Ахлюль-Бир, людей благочестия, которые совершают все эти дела, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что они Ахлю-Сидк, то есть они обладатели правдивости. Алейкум ас-салям. Они обладатели правдивости. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валякинна аль-бирра ман амана билляхи валь-йоуми л-ахир валь-малаикати валь-китаби валь-набийин». وآتى المال لحبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Но благочестие состоит в чем? Благочестие, люди благочестия, это кто, говорит Аллах Субхану ва Тааля? Это те, которые уверовали в Аллаха и в последний день, и в ангелов, и в Писание, и в пророков, и дают свое имущество, несмотря на то, что любят его, несмотря на это, дают его близким, и сиротам, и беднякам, и ибн сабиль, путникам, которые остались в пути, не могут дойти, да, до дома нет у них возможности, нет средств. Вася Ильин, и просящим, вафир рикаб, и тем, которые рабам, которые хотят выкупить себя. Ваакама ссаля, и они выстаивают намаз, и дают закат, и выполняют договоры, когда их заключают, и терпят, когда бывают сложности, когда бывают трудности, и в несчастье. Уляйка лязина садаку, ва уляйка умуттакун. Это те, которые правдивы, это те, которые богобоязны. То есть они и есть Ахлюль-Бир, они и есть люди благочестия, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Этот аят указывает открыто и четко нам на что? На то, что правдивость, ас-сидк, она осуществляется и воплощается в чем? Как во внешних деяниях, так и во внутренних деяниях. Что правдивость, она включает в себя состояние ислам, состояние иман. Все из этого аята. Потому что в аяте упоминаются что? Посмотрите. Когда описываются люди благочестия, в аяте упоминается вера, веруют в Аллаха, в его ангелов, в его писание, в его пророков. В аяте упоминается трата имущества на пути Аллаха Субхану ва Тааля. В аяте упоминается что? Выстояние намаза, выплачивание заката, выполнение договоров, сабр. То есть деяния как внутренние, так и внешние. Деяния сердца и деяния внешние упоминаются. Значит, сидка, правдивость осуществляется и воплощается как во внешних деяниях, так и во внутренних деяниях. Аллах Субхана ва Тааля разделил людей на две половины в Коране, сказав, что есть садик, правдивый, есть мунафик, лицемер. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Лиежзи Аллаху садикина бисидкихим, ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. Чтобы вознаградил Аллах правдивых за их правдивость и наказал лицемеров, если пожелает, или направит их к покаянию. Иман, вера, основа его является сидк, то есть фундаментом имана является правдивость. Наоборот, фундаментом лицемерия является ложь. Фундамент лицемерия – это ложь. Ложь – это страшное качество, лживость – это страшное качество. Оно есть фундамент лицемерия, нифака. И дружить друг с другом ложь и правдивость, сидк не могут. То есть, вместе сойтись и дружить не могут. Они воюют друг с другом. Они воюют с другом обязательно. Аллах Субхана ва Тааля сообщает в Куране о том, что в судный день рабу не поможет ничего и не спасет его от мучений, наказания Аллаха ничего, кроме правдивости его. В суре Аль-Маида Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Хаза йауму йанфау садикина сидкухум». Это день, когда поможет правдивым их правдивость. Для них сады, под которыми текут реки, в которых они пребудут вечно. Доволен Аллах ими, и они довольны Аллахом, и это есть великое преуспеяние. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Зумар: «Валлази джаа бисидки, васаддака бихи, улаика хуму муттакун». Те, которые пришли с правдой и которые верили в правду, в истину, они есть богобоязненны. Те, которые пришли с правдой, с сидком, пришли в судный день с сидком, с правдивостью, это кто такие? Это люди, которые правдивы в трех вещах. Они правдивы в словах, у них есть сидк в их словах, у них есть сидк в их деяниях, и у них есть сидк в их состоянии внутреннем. В этих трех вещах правдивость. Первая правдивость – филякваль, то есть правдивость в словах. Это когда язык человека, он стоит ровно, держится ровно в своих речах, как колос, верхушка колоса стоит на стебле. Вот так вот язык человека в своих речах, он прям. Сидк филь амаль, правдивость в деяниях, правдивость в деяниях. Алейкум ассалям. Это когда действия человека стоят ровно на чем? На в том, что приказал Аллах и наследование сунни пророка, алейхиссалату вассалям, как голова держится на теле. Хорошо. Также действия человека, они стоят на шариате Аллаха Субхану Тааля, на приказе Аллаха Субхану Тааля, на следовании посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И правдивость в состояниях – это деяния сердца и деяния органов стоят на чем? Стоят на ихлясе. Стоят на искренности по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, на жертвовании всех сил. Жертвовании всех сил. Трате всей энергии, которая есть. И вот посредством этих трех вещей раб становится из тех, кто придет в судный день к Аллаху Субхану ва Тааля без сидк. То есть с правдой. Придет к Аллаху с правдой, без сидк. И то, насколько совершенными будут вот эти вот три вещи, то есть правдивость в трех вещах у человека, насколько он будет совершенным, насколько он будет выполнять, соблюдать эти вещи, зависит от того, насколько он приблизится к состоянию сиддикия. Сиддикия, мы сказали, сиддик – это кто? Правдивейший. Это уровень, который следует сразу за уровнем кого? Набиюн, пророков. И поэтому этот уровень, насколько совершенным будет соблюдение вот этих трех вещах, правдивость в чем? В словах, в действиях, в деяниях сердца, в состояниях человека. Насколько он будет совершенен в этом, настолько и будет его уровень в правдивии, в уровне сиддикия. Близок к состоянию сиддикия. И поэтому Абу-Бакр, сиддик, ради Аллаху Та'аля ан, он, который занимал верхушку, в этом состоянии сиддикия. Во всех этих трех вещах он проявлял полноту, и поэтому он занял что? Верхушку вот в этом состоянии Сиддикия. И поэтому получил это имя Сиддик, которое не требует каких-то других дополнений к его имени. Когда просто говорят Сиддик, тогда все понимают, что речь идет о ком? Об Абу Бакре. Хорошо? Если просто говорится, без упоминания каких-то других имен его, без каких-то еще признаков, просто говорят о Сиддик, тогда всем ясно, что речь идет об Абу Бакре, радиаллаху тааля ан. Сиддик – состояние или уровень, который выше, чем садук. Садук еще выше, чем садик. Хорошо? То есть садик – правдивый человек. У него есть сидк. Садик, который правдивый. Говорит правду, придерживается правды. Еще выше, по-арабски, садук, говорят. Это человек, который что? Придерживается стойко правды. Садук. А сиддик – это уже что? Правдивейший. Это правдивейший. Самый высокий, значит, уровень сидки в правдивости – это уровень какой? Сиддикия. Сиддикия. Уровень правдивейших. В чем состоит он? В полном подчинении посланному и полной искренности по отношению к пославшему. Вот что такое Сиддикия. А Сиддикия – это полное подчинение посланному, то есть посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, с полной искренностью и ихласом к пославшему, то есть по отношению к Аллаху субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля приказывает в Коране своему посланнику просить у него, чтобы он сделал вход его и выход его построенным, основанным на сидке, на правдивости. Сура Аль-Исра. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. И скажи, то есть говори о послании, говори о Мухаммад. رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. О Господь мой, введи меня входом правдивости и выведи меня выходом правдивости и сделай для меня, дай мне от тебя султана насира. Аллах Субхана ва Тааля сообщает о своем возлюбленном Ибрахиме, алейхиссалям, что он просил Аллаха Субхана ва Тааля даровать ему лисана сидк фил ахири. То есть дать ему лисана сидк. Лисана сидк, то есть язык правды. Аллах Субхана ва Тааля говорит о том, что Ибраим, алейхиссалям, обратился к Аллаху Субхану ва Тааля со словами «Ваджалли лисана сидкин фил ахири». «О Аллах, сделай для меня язык правды в последующих поколениях». Аллах Субхану ва Тааля в суре Юнус сообщается об этом, радует своих рабов, что для них будет у него «кадаму сидк», «кадаму сидк», «уготование правдивости». И говорит в другой суре, что для них будет макаду сидк, седалище правдивости. Суре Юнус, «Вабащири лязина аману, анна лахум кадама сидкин инда раббихим». И обрадуй тех, которые уверовали, что будет для них кадаму сидк, уготование правдивости у их Господа. И говорит сура Камар, Аллах Субхану Ва Тааля, «Инна лмуттакина фи джаннатин ва нухр». Поистине, богобоязненный фиджаннати ва нахр, в садах и реках, фи макади сидкин инда маликин муктадир, на седалищах правдивости у властелина могущественного. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит о пяти вещах. Аяты, о которых мы сейчас говорили, сура Аль-Исра, и сура Шуара, и сура Юнус, сура Аль-Камар. Пять вещей таким образом. Первое, что? Мудхаля сидк, то есть вхождение правдивости. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал Аллах Субхану ва Тааля, да? Макурабби, адхильни мудхаля сидкин, вахрижни мухраджа сидк. Итак, первое, это что? Мудхара Сидк, то есть вхождение правдивости. Второе что? Мухраджа Сидк, выход правдивости. Дальше что? Лисана Сидк, язык правдивости. Дальше что? Четвертое? Кадаму Сидк, уготование правдивости. И дальше что? Пятое? Макаду Сидк, седалище правдивости. Суть правдивости во всех этих вещах. Что такое суть этого? Суть этого – прочная истина, которая связана с Аллах Субхана ва Та'аля, которая ведет к Аллаху Субхана ва Та'аля. Это слова и действия, которые совершаются человеком с упованием на Аллаха, посредством Аллаха и ради Аллаха. И награда за это в этом мире и в следующем мире. То есть мы сказали пять вещей и перечислили их. Что такое правдивость здесь? Правдивость это в этих вещах, это аль-хакку сабит, то есть прочная истина. Прочная истина, связанная с Аллахом, ведущая к Аллаху. Это слова и действия, которые сделаны, уповая на Аллаха, когда человек уповает на Аллаха, и ради Аллаха и воздаяние за это в этом мире и в будущем мире. Итак, разберем теперь каждую из этих пяти вещей, иншаллаху та'аля. Первое это что? Мудхаля сидх и мухраджа сидх. То есть вход истины, вход правдивости и выход истины, выход правдивости. Что это значит? Пророк, алейхиссалату ассалям, по приказу Аллаха субхану ва та'аля, просит у Аллаха, чтобы Аллах ввел его входом правдивости, вывел его выходом правдивости. Это значит, что вхождение его, он просит, чтобы вхождение его и выход его всегда были истинной, прочной, связанной с Аллахом Субхана ва Та'аля. Каждый выход его и каждый вход его, чтобы он совершался ради довольства Аллаха Субхана ва Та'аля. Чтобы это привело его к обретению желанной цели. Приходу к желанной цели. Наоборот, выход лжи и вход лжи. Вхождение входом лжи и выход выходом лжи. Это что? Это когда нет цели. Это когда не стоит вход и выход человека на прочной основе. Примером этого что может быть? Выход лжи, который не ведет к цели, которая не стоит на прочной основе. Пример этого может быть что? Выход кого? Выход врагов пророка, алейхиссалату вассалям, в день Бадра. Они вышли, они пошли, они отправились для того, чтобы сразиться, чтобы отбить караван. Изначально мы знаем эту историю хорошо. Но вышли они как? Высокомерно, кичась. Они отправились. Их выход, это был выход какой? Махраджа сидк или махраджа кезиб? Махраджа кезиб. Выход лжи, который не был построен на истине. У которого не было благой цели, которая привела бы к благу. И наоборот, пророк, алейхиссалату ассалям, вышел в эту битву. Его выход был, это махраджа сидк. Выход правдивости. Он и его сподвижники вышли выходом правдивости. Вход пророка, алейхиссалату ассалям, в Медину во время хиджры. Это был вход, вхождение сидк, вхождение правдивости. Потому что это было с упованием на Аллаха. Это было ради Аллаха. Это была истина с упованием на Аллаха. Совершалось ради Аллаха, со стремлением к довольству Аллаха. И поэтому, как мы уже сказали, получил пророк, алейхиссалату ассалям, и желанный итог, то, что он хотел. С этим была связана поддержка от Аллаха, субхану ва та'аля, победа, помощь. Все это в результате закончилось чем? Поддержка от Аллаха, помощью, победой пророка, алейхиссалату ассалям, достижением того, чего хотел он в этом мире и в вечном мире. Чего хотели мусульмане в этом мире и в вечном мире. Это мудхара сидк, вхождение правдивости. Теперь возьмем вхождение врагов его, врагов пророка, алейхиссалату вассалям, когда они вошли в Медину, подошли к Медине, пришли в Медину во время битвы Аль-Ахзаб. То есть, когда пришли полчища, сонмы, неверных со всех сторон, подошли к Медине. Это был какой мадхаль? Какое вхождение? Вхождение лжи. Оно было основано на лжи, не было основано на истине. И не привело ни к какому благому результату. Их вхождение не было с упованием на Аллаха, и вхождение не было ради Аллаха, а это было не что иное, именно как противодействие, вражда с Аллахом и его посланником. И поэтому итогом этого стало что? Поражение, крах, неудача, поражение, убыток, потеря и гибель. Другой пример вхождения. Когда иудеи, которые сражались с пророком, алейхиссалату вассалям, выступили против него, они укрылись, пошли укрылись в крепости Бану Курайза. Это какое вхождение? Это вхождение лжи. И постигло их то, что постигло те, кто находился там. Всякое вхождение, мудхаль, всякий выход, который совершается посредством Аллаха, с упованием на Аллаха, ради Аллаха, ради снискания довольства Аллаха, тот, кто делает это, входящий и выходящий, он находится под гарантией Аллаха Субхану ва Тааля. Он находится под риаятуллах, то есть под покровительством Аллаха Субхану ва Тааля. Есть хадис, который приводит Аль-Бухари в Адуль-Муфрад по этому поводу. Человек, который отправляется, например, в поход ради Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо, всякий выход ради Аллаха Субхану ва Тааля. Всякий мудхаль сидк и махрадж сидк. Если человек выходит ради Аллаха, уповая на Аллаха, или входит, уповая на Аллаха и ради Аллаха Субхану ва Тааля, то он находится под гарантией, под покровительством Аллаха Субхану ва Тааля, под опекой Аллаха Субхану ва Тааля. Это есть мудхаль сидк и мухраджа сидк, о котором сказано в аяте сура Исра, который просил пророк, алейхиссалату вассалам. И поэтому предшественники, некоторые из предшественников передают от них, что когда они выходили из своего дома, то поднимали голову свою к небу, обращались к Аллаху Субхану ва Тааля со словами: «О Аллах, я прибегаю к Тебе от того, чтобы этот мой выход не был таким, когда я не буду под Твоей опекой, под Твоей гарантией, чтобы этот мой выход не был из тех, когда человек не бывает под опекой и под гарантией, под риая Аллаха Субхану ва Тааля». То есть прибегаю к Аллаху от того, чтобы этот мой выход не был мухраджа сидк, не был выходом правдивости, выходом истины. Поэтому муфассиры, толкователи Кур'ана, когда давали толкование этому аяту, сура Аль-Исра, скажи: «Господь мой, веди меня входом истины, правдивости, выведи меня выходом правдивости», они говорили, что под выходом, здесь имеется в виду выход пророка, алейхиссалату вассалям, из Мекки, под входом имеется в виду вхождение его в Медину. Несомненно, что выход пророка, алейхиссалату вассалям, из Мекки, когда он делал хиджу ради Аллаха Субхану ва Тааля, и вход его в Медину, это был что? Выход истины и вход истины. Но означает ли это, что только это и есть мудхаль сидк и мухраджа сидк? Нет, это несомненно, что как один из примеров. Потому что мы говорим с вами, что толкователи Кур'ана, в частности, толкователи Кур'ана из числа предшественников, они иногда давали тафсир как в виде примера. То есть один из примеров. Не обязательно, что только это, но как один из примеров. То есть аля сабили тамсиль. Аля сабили тамсиль. Этот вход, этот выход пророка, алейхиссалату вассалям, конечно, был из величайших его входов и из величайших его выходов правдивости. А вообще-то, конечно, всякое вхождение, всякий вход пророка, алейхиссалату вассалям, мудхаль его, и всякий выход пророка, алейхиссалату вассалям, все это были что? Вхождение правдивости и выходы правдивости, потому что все его выходы и все его входы, они были ради Аллаха и с упованием на Аллаха, и на основании приказа Аллаха, и ради достижения довольства Аллаха. Любой человек, который выходит из своего дома и заходит, например, на свой рынок, или куда-то он идет, заходит, он обязательно, его вход Хорошо? То есть его выход, его вход обязательно будет либо входом истины, сыдк, либо будет входом лжи. Хорошо? То есть каждый человек, любой его вход и любой его выход обязательно будет одним из двух вещей. Другого нет. Либо это будет мадхаля сыдк, хорошо, либо это будет мадхаля кязиб. То есть вход правдивости или вход лжи, выход лжи или выход правдивости, это поможет Аллах Субхана ва Тааля. Дальше вторая вещь, о которой мы сказали пять вещей. Да? Мадхаля сыдк, мадхаля сыдк, собственно говоря, две вещи. Это уже сейчас третья вещь. Это что? Лисану сыдк. Лисану сыдк, то есть язык правдивости. То, что мы приводили аят, да, слова Ибраима, алейхиссалам, «Ваджаль лисана сыдкин филь ахирин», «Сделай мне язык правдивости в последующих поколениях». «Сделай для меня язык правдивости в последующих поколениях». Что подразумевается под языком правдивости? Под языком правдивости подразумеваются хорошие отзывы, хорошие слова в последующих поколениях в его адрес, алейхиссалату вассалам. Все уммы, остальные уммы, они что? Отзывались о нем как бессыдк. То есть, что он был правдив. Словом правдивости. Хорошими отзывами. Это не были отзывы лжи. Это были отзывы истины. Хорошо, они говорили о нем хорошо. Говорили о его правдивости. Аллах Субхану Таля говорит про Ибраима, алейхиссалам, и про потомство его, а именно про пророков из его потомства и посланников, алейхиму салавату Аллаху вассалам, «Ваджа'на лахум лисана сидкин алия», и сделали для них язык правдивости высокий. Здесь под языком правдивости подразумевается что? Ас-сана уль-хасан, то есть хорошие отзывы. Почему? Потому что правдивость, место его, что в основном, как человек, если говорит, то значит язык. Поэтому Аллах Субхану Тааля и вот эти хорошие отзывы, что он говорит о языке правдивости. О языке правдивости. Похвала со стороны последующих поколений в адрес этих людей, в адрес правдивого, является джазаам вифака, то есть является соответствующим вознаграждением от Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану говорит язык правдивости. Люди хвалят их за их правдивость. Вообще слово «лисан» используется в трех смыслах. В трех смыслах в Коране. Здесь «лисану сыдк» понятно, что такое. Язык правдивости, то есть что? Похвала, хороший отзыв о правдивых, о пророках, о посланниках, Ибраим, алейхиссалям. Другое значение «лисан» в значении «люга», то есть язык. Значение «язык», то есть наречие, да, язык. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ма арсална мин расулин илля би лисани кауми лиюбайна лахум». И мы не посылали ни одного посланника, чтобы он не говорил на языке своего народа, то есть лисан кауми, да, на языке своего народа, чтобы разъяснить им. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Рум, что из знамений Аллах Субхану ва Тааля вахтиляв арсинатикум ва альваникум. Это различие ваших языков и ваших цветов. Это из знамения Аллаха Субхану ва Тааля. Это слово «лисан» в каком значении? В значении что? Наречие, да? Наречие, язык. И третье употребление слова «лисан» в Коране – это язык как орган. Язык как орган. Хорошо? В суре «Аль-Кияма» «Ла тухаррик бихи лисанака литаджаля бихи». Не шевели свой язык Кораном, торопясь с ним. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда посылался ему Коран, Джибриль, алейхиссалям, попросил Коран, пророк, алейхиссалату вассалям, боялся, что забудет, и что? Шевелил, да, языком. «Ля тухаррик бихи лисанака литаджаля бихи». Не шевели свой язык, торопясь с ним. Итак, это лисану сыдк. Понятно? Язык правдивости, что это? Следующее – это кадаму сыдк. Кадаму сыдк. Что такое кадаму сыдк? Уготование правдивости. Некоторые муфассиры говорят, что речь идет о рае. Аллах Субхану Тааля радует своих верующих рабов, говорит им, что им будет кадаму сыдк. Уготование правдивости. Говорят, что это рай. Некоторые говорят, что это Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Третьи говорят, что это праведные деяния. То есть три тафсира, что такое кадаму сыдк. Кадаму сыдк. Первое это что? Рай. Второе – это что? Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Третье – это деяния, праведные деяния. Кадам. Что такое кадам? Кадам – это то, что уготовали люди. То, что уготовали себе наперед. Хорошо? И кадам – глагол кадима, то есть прибыть куда-то. Хорошо? То есть то, в каком состоянии прибудут они. К чему прибудут люди. Слово кадам. Хорошо? Что уготовали, что каддаму эти люди, верующие, что уготовали себе? Праведные деяния. Эти праведные деяния для них будет что каддаму сыт? Уготование правдивости. Они уготовали себе напрок туда, на судный день, что? Праведные деяния. Еще что уготовали они себе? Веру в Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Это второй тафсир. Веру в Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И третий тафсир, они прибудут, якдумун, прибытие правдивости. Да, третий тафсир, прибытие правдивости. Это что? Рай. Они прибудут куда? Прибудут в рай. Прибудут в рай. Таким образом, три тафсира, что такое кадаму сидк. Тот, кто говорит, что кадаму сидк – это рай –